28 июня, пятница. Вечером, возвратившись в гостиницу «Совой», я встречаю двух мальчиков, сыновей Антонио Грамши, 9 и 11 лет. В 1922 году Антонио Грамши, находившийся в Москве в качестве представителя КПИ в исполкоме Коминтерна, женился на Шухт. Их дети Делио и Джулиано жили в основном в СССР и воспитывались у тетки Шухт, с которой Грамши поддерживал постоянную переписку. В сентябре 1934 года Ролан написал статью «За тех, кто умирает в тюрьмах Муссолини» Антонио Грамши. Вышедшая отдельной брошюрой, статья затем была включена Роланом в сборник «15 лет борьбы». Они пришли поблагодарить меня за то, что я сделал для их отца. Я написал статью, наделавшую много шума, с помощью которой удалось вырвать у Муссолини некоторую свободу для этого депутата-коммуниста, долгие годы томившегося в тюрьмах и смертельно больного. Детей привела их тетя. Их мать тоже страдает тяжелым нервным заболеванием с тех пор, как арестовали мужа. 29 июня, суббота. С утра посещение Морозовского музея современной западной живописи. Ролан имеет в виду музей нового западного искусства, помещавшийся на Кропоткинской улице, дом 21. Музей был создан в 1923 году из собраний Щукина и Морозова. Вновь вижу картины, которыми восхищался в юности: Моне, Ренуар, Сезанн, Гоген и современные Пикассо, Матисс и другие. По моей просьбе нашли одного единственного у Трилло. По дороге совсем рядом дом Толстого. Он прост, но приятен и самобытен, с двориком и садом. Буржуазный, провинциальный, французский дом. Речь идет о музее Льва Николаевича Толстого, открытом в 1911 году. Обедаем с Ниной Немченко, заведующей литературной редакцией «Радио», написавшей мне когда-то прелестное письмо о Жан-Кристофе, сопровождавшем ее друзей на гражданской войне. Немченко в 30-е годы работала на Всесоюзном радио, и ей принадлежит инсценировка «Кола Брюньона» и сокращенное изложение повести для начинающего читателя. Ее переписка с Роланом по поводу радиопередачи «Кола Брюньон» была опубликована в «Правде» от 4 июля 1935 года. Копии письма, посвященного Жан-Кристофу, в Москве обнаружить не удалось. Чтобы встретиться, она специально приехала из Крыма. Как прекрасна юность! Она плачет, увидев меня. Не может проглотить ни куска. Ей дочери донецкого шахтера повезло. В школе прикладного искусства, где она училась в детстве, попался хороший учитель, который заинтересовался ею и приобщил ее к современной культуре, начиная с Родена. Потом революция. Далекая от политики, она, естественно, пошла на фронт. И там, во время отступления под напором войск Деникина, прочитала Жан-Кристофа «Бунт». Закончила университет и стала заведующей литературной редакцией Центрального радио, печатается в «Правде». Как мне позднее вечером сказала Машина подруга, преподаватель Милицына, все эти дети рабочих, недавно приобщившиеся к культуре, способные, увлеченные и пылкие, никогда не спрашивают себя, для кого и для чего они работают. Это, разумеется, само собой. Они всем обязаны революции. Дело революции — это их дело. В 5 часов за нами пришел Крючков и повел нас к Максиму Горькому в его московский дом на Малой Никитской, 6. Ныне улица Качалова. В 1965 году здесь открылся мемориальный музей-квартира Горького. Горький ждал нас на пороге. Если Сталин не такой, каким ожидаешь его увидеть, то Горький похож на тот образ, который создаешь себе в воображении. Очень высокий, выше меня. Большое, некрасивое, доброе лицо с крупным утиным носом и густыми, светлыми, сидеющими усами и бровями. Подстриженные ежиком седые волосы, крупные руки и ноги, худощавый, в широкой рубахе, низкий баритон, светло-голубые глаза, в глубине которых таится много доброты и грусти. Когда он обнимает меня и с силой жмет руку, замечаю, что он выше меня на целую голову. Пьем чай вчетвером. Крючков вынужден каждую минуту вскакивать, чтобы отвечать на звонки трех или четырех телефонов, размещенных в квартире. Большой дом, в котором живет Горький, ему не принадлежит. Он был построен богатым купцом Рябушинским, с варварской роскошью, которая отталкивает Горького. Ни Горький, ни Крючков не говорят ни слова по-французски. Горький знает всего несколько итальянских слов, хотя долгое время жил в Италии. Переводит Маша. У Горького глубокий бронхиальный кашель, однако он курит по пачке сигарет в день. Знает, что это ему вредно, и дает обещание бросить курить года через два. Говорим на разные темы, и о том, что обсуждалось вчера со Сталиным, и о продолжающей существовать древней, дикой России. Горький считает, что раны надо выставлять на показ. Он говорит о Янукидзе, который до такой степени дал усыпить свою бдительность, что к Сталину проникла убийца. Горький многое критикует, в частности, как раздувают тщеславие рабочих, присваивая им звание героев, вывешивая их портреты и тому подобным. «Чем же рабочий, добросовестно выполняющий свой долг, герой?» — спрашивает Горький. Он неоднократно публично выступал против подобных преувеличений. Ему кажется, что дружба с былыми товарищами слабеет, притом слишком со многими. И когда я говорю, что растерял на своем пути почти всех друзей, он грустно вторит. Я тоже. Но что поделаешь? К теме утраты друзей Горький и Ролан не раз обращались в своей переписке. 23 ноября 1925 года Ролан написал Горькому: «Моя духовная независимость стоила мне дорого. Я потерял всех друзей молодости и почти всех друзей моей зрелости». Архив Горького. Свои надежды он полностью возлагает на детей, на прекрасное новое мышление. Он хочет познакомить меня с коммунной несовершеннолетних преступников в Болшеве, с ее принципами перевоспитания. Говорит о том, как ко мне относятся в СССР. Я это знаю. В прошлом году на Международном конгрессе писателей он заметил, что французские писатели, даже не будучи моими друзьями, относятся уважительно и с признательностью к тому, что я сделал. Очевидно, все-таки речь идет о выступлении Горького на Первом Всесоюзном съезде писателей. Он хотел бы, чтобы я пожил в СССР, в Крыму, который выше всяких похвал, и пытается уговорить меня попутешествовать с ним несколько дней по Волге. Горький в письмах Ролану неоднократно приглашал его в это путешествие. О совместной поездке по Волге Ролан мечтал и по возвращении в Швейцарию, надеясь осуществить эту мечту в свой следующий приезд в Советский Союз, которому не суждено было состояться. Говорит о переменах, происшедших с русским крестьянством, которому раньше был очень суров. В нем чувствуется усталость. Заметно, что недавно перенесенный бронхит был для него тяжким испытанием и истощил его силы. Вечером в Малом театре спектакль «Скуторевский», современная пьеса Леонова. Но когда мы приезжаем к назначенному часу, в зале продолжается съезд студентов-журналистов и преподавателей, задержавшие больше, чем на час начала спектакля. У русских нет чувства времени, и они любят поболтать. Меня тут же узнают, раздаются аплодисменты, мне бросают цветы. Эта же сцена повторяется в середине спектакля, очень утомительно. И пьеса, и актеры второразрядные. Игра искусственна и нарочита. Какое-то неестественное исступление, идущее от Достоевского. В ложе Леонов. Крепкий, веселый парень, выглядит моложе своих лет, ему 36, и, кажется, не имеет ничего общего с собственным произведением. Показывает мне огромный рукописный том, коллекцию автографов о русских банях и хочет, чтобы я тоже написал что-нибудь на страничку. Я отказался. 30 июня, воскресенье. Большой спортивный праздник рабочей молодежи, заводов, фабрик, профсоюзов. Прекрасный день, слегка облачно. Небо нежно-голубого цвета. Быстрой чередой летят белые облака. То палит солнце, то налетает свежий ветер. В 12:30 за нами заезжает Аросев, и мы едем через Кремль на Красную площадь битком набитую людьми. Здесь должны начаться парад и игры, в которых примут участие 127 тысяч мужчин, женщин и детей. Для нас на краю тротуара у подножия мавзолея Ленина приготовлены два стула. Чтобы подойти, приходится идти вдоль толпы, которая приветствует меня аплодисментами. Эта сцена попала в документальную хронику. Единственное, что спасло меня тогда от совершенно нелепого вида, так это то, что я не сразу понял, что аплодисменты предназначаются мне. Поэтому я спокойно шел, не реагируя на них. В фильме, кажется, есть какое-то легкое привычное движение руки, как бы говорящее: «Да-да, вы очень любезны». Так же, как во время бетховенского праздника в Вене, когда меня принимали в самом роскошном отеле, я, не задумываясь, небрежно ответил на вопрос принцессы Бонапарт, что отель неплохой. Ролан говорит о торжествах по случаю столетия со дня смерти Бетховена, состоявшихся в Вене в 1927 году. Участие в них явилось новым импульсом для продолжения его работы о Бетховене. Мы уселись. Вскоре пришел Сталин с товарищами из ЦК, и они поднялись на мавзолей Ленина. Сталин, заметив меня, позвал к себе. Поднявшись, мы отказались от мест в первом ряду и сели слева, рядом с балюстрадой. Знакомимся со всем руководством. Пожилой президент Калинин с седой бородкой и в кепке. Смеющиеся Молотов, Ворошилов, Каганович, которые кажутся намного моложе своего возраста. Димитров скромнее и проще, чем я его себе представлял. Он говорит, что еще чувствует себя усталым после нервных потрясений, пережитых в Германии. Знаменитый генерал Буденный, который в жизни меньше, чем на всех своих портретах, похож на старого вояку. Он обращается ко мне с галантной любезностью, как бы показывая, что тоже умеет читать. Ярославский, глава безбожников, напоминающий мне французских антиклерикалов времен Поля Бера. Бухарин, Лазовский и другие. Ярославский, 1878-1943, советский государственный и партийный деятель, был членом редколлегии «Правды», журналов «Большевик», историк-марксист, безбожник, автор трудов по истории революционного движения, истории религии, атеизму. Поль Берр, 1833-1886, французский физиолог, политик, дипломат. Лазовский, 1878-1952, советский государственный и партийный деятель, в 20-30-е годы секретарь профинтерна. Чуть позже замечаю Кашена, взволнованного, искреннего, банального и восторженного. Чуть ниже нашей эспланады трибуна послов, Буллит, Альфан, посол Японии, не такой радостный, как другие. Но французский посол Альфан все время моего пребывания в СССР был со мной достаточно нелюбезен. И неудивительно, после мировой войны так было во многих странах, которые я посещал. Французские послы боятся скомпрометировать себя. Я по-прежнему считаюсь плохим гражданином своей страны, стоящим над схваткой. Они делают вид, что не знают меня. Если это невозможно, как сейчас, когда у них под носом меня принимают как официального гостя, они чувствуют себя оскорбленными и сердятся на меня еще больше. Это не говорит об их уме. Но будь они умны, разве они были бы послами? Праздник открывается интернационалом. Затем председатель спортивных обществ СССР произносит речь. Затем в течение трех и более часов большой парад. Полуобнаженные мужчины, женщины и дети, стройными, сомкнутыми рядами, идут неудержимо радостные в едином ритме и едином порыве. Женщины отличаются большей безукоризненностью порядка и целеустремленностью во время марша. Каждая группа, каждая колонна, делегированные определенным кварталом или заводом, или составленные по профессиональному признаку, имеют свои цвета, свои знамена и транспаранты. Порою кажется, что движутся цветочные поля. Это одно из тех подлинно народных празднеств, которое могло бы заставить трепетать сердце Берлиоза и о которых я мечтал с юности. В иные моменты возникает впечатление, что маршируют легионеры, несущие изображение Цезаря и его лейтенантов. Так у Ролана. Примечание переводчика. Тогда это выглядит как триумфальный римский кортеж. Идут легионы с трофеями. На непрочных платформах они несут не только орудия труда или борьбы, но и живые картины, полуобнаженных мужчин и женщин, то в позе дискобола, то в позе метателя копья и в других меняющихся скульптурных позах. Все эти живые картины — какая-то необычная смесь высокого стиля с цирковым парадом, альпинисты, взбирающиеся на скалы, бойцы, всерьез сражающиеся на кулачках, играющие в баскетбол или футбол спортсмены, акробаты, образующие живые пирамиды и совершающие рискованные прыжки. И все это над неистовствующим людским морем, увлекающим их за собой. Перед мавзолеем, на трибуне которого стоят руководители страны, все лица обращаются в их сторону. Люди громко скандируют, какой же это шквал голосов, особенно женских, и радостно смеются. В небо летят шары, кто-то выпускает голубей, самолеты рисуют над площадью буквы и знаки. И вдруг на нас обрушиваются, как огромные черные шмели, сверхскоростные, до 500 км в час, самолеты нового типа, похожие на доисторических чудовищ. Велосипедисты, солдаты и группа с завода «Динамо», наиболее впечатляющие, закрывают шествие. 5 часов вечера. Крайне утомленный и замерзший, я спускаюсь с мавзолея. Маша, скрипя сердце, идет за мной. Я уже внизу. Ворошилов кричит мне сверху: «Не уезжайте, побудьте еще, сейчас будет самое интересное». Я был вынужден остаться и еще час просидеть наверху мавзолея. Рядом на каменной балюстраде сидит, покачиваясь, Литвинов. Он нечаянно опрокидывается назад через сиденье, и маленький, круглый, легко вскакивает. Одна за другой следуют хореографические композиции с прологом в честь Сталина в духе Жака Далькроза. Жак Далькроз, 1865-1950, швейцарский музыкальный педагог, композитор, общественный деятель, разработавший оригинальную систему музыкального воспитания, которая получила воплощение в ритмопластической интерпретации музыкальных произведений. Они мало меня интересуют, и я ухожу украдкой. Но при выходе, как и при входе, меня приветствуют аплодисментами. Перед тем, как отправиться за город, Горькому, мы час отдыхаем в гостинице «Совой». Пытаюсь припомнить события дня. Почти невозможно связать их воедино. Впечатления крайне разрозненные. Мне не удается найти согласие между Сталиным, который позавчера беседовал со мной в Кремле, и Сталиным, который, подобно римскому императору, в течение 6 часов наслаждался своим апофеозом. Нескончаемая вереница колоссальных портретов Сталина, плывущих над головами людей, самолеты, рисующие в небе инициалы вождя, огромное количество статистов, запевающих перед императорской ложей гимн во славу Сталина, шествие людей, не спускающих глаз с него, стоящего с поднятой, согнутой в локте рукой, Сталин, как бы смущенный, стесняющийся, прячущийся, но в то же время демонстрирующий себя. Какое удовольствие получил бы Шекспир, изображая двух этих Цезарей, двух Сталиных, слитых в одном человеке. Я забыл о другом невидимом Цезаре, тени Ленина. Его тело покоилось под нашими ногами, но у меня не было возможности посмотреть на него. Не могу сказать, что это огорчило меня. Тело сейчас не показывают, оно начинает разрушаться. Но внутри мавзолея, о, ирония судьбы, в подвальном помещении расположен буфет. Мы увидели там командира Эйдемана, с которым позднее встретились у Горького. Эйдеман, 1895-1937, советский военачальник. К 6:30 за нами заехал доктор Левин, чтобы отвезти нас за город к Горькому. Прощай, гостиница «Совой». Ни один служащий гостиницы, ни мелкий, ни крупный, не захотел принять от нас никакого вознаграждения. Это их очень обижает, им это неприятно. И многие из тех, кто обслуживал нас, говорили на прощание трогательные слова. Признательность — не пустое слово в Москве. Дача находится в 50 километрах. Это час езды. Первые 45 минут мы едем по хорошей дороге в направлении Смоленска, той самой, по которой пришел Наполеон. Воспоминания о нем еще не стерлись. Последние 15 минут ехали по плохой дороге, которую отремонтировали за то время, что мы провели там. Единственным живописным отрезком пути была дорога через великолепную березовую рощу. Большой двухэтажный дом в стиле ампир, как здесь говорят, в екатерининском стиле, цвета охры с белыми колоннами. Горький, приехавший раньше нас, любезно встречает нас у двери. Нас размещают в просторных четырехкомнатных апартаментах с большой передней и лоджией на втором этаже правого крыла дома. В левом крыле аналогичной постройки проживает старый и очень спокойный писатель, как говорит о себе Горький, с доброй усталой усмешкой. Между двумя крыльями длинная широкая столовая. Такая же столовая на первом этаже служит гостиной для торжественных случаев и приемов. Из моего окна открывается вид на уходящие за горизонт луга. За ними Москва-река, но я ее не вижу. Опоясанные лесом, полная тишина. Ужинаем, занимая край длинного стола в большом зале на втором этаже. Я сижу напротив Горького. Маша между нами во главе стола в отсутствии молодой снохи Горького. Справа от Горького Крючков и еще двое, кто-то из близких. Слева от меня молодая жена Крючкова, две маленькие внучки Горького, Дарья и Марфа, гувернантка, добрая, полная, жизнерадостная Олимпиада, медсестра и кто-то еще. Олимпиада Черткова, экономка в семье Андреевой, друг Андреевой и Горького. Порядок расположения домочадцев меняется за каждой едой, кроме наших мест на краю стола. Никто, кроме Маши, не говорит по-французски. Горький все время шутит, и Маша переводит мне его остроты. Он говорит довольно медленно, глуховатым голосом, иногда его глаза лукаво блестят, реже смеются. Царит атмосфера полной простоты и свободы. Кто-то выходит из-за стола, кто-то садится. Чем меньше вы будете стесняться сами, тем меньше стесните нас. Горький дразнит своих внучек, называя одну из них анархисткой, они показывают друг другу язык. Он рассказывает, как однажды, когда его сын был еще малышом, они с ним залезли под стол и били посуду, которая им не нравилась. Я замечаю, вы сами учили его анархии. Он пожимает плечами, как бы соглашаясь и признавая свою вину. Признается, я никогда не мог заставить своих детей уважать меня. Но у вас есть нечто большее, чем их уважение, говорю я. Он насмешливо отвечает, да, их любовь, которую я завоевываю при помощи подзатыльников. После ужина слушаем несколько пластинок Шаляпина. Горький жалуется, что граммофон искажает прекрасные народные русские песни.